Глава 44. Полина. «Полина, ты не перестаешь меня удивлять!» Пьер ставит на стол два высоких коктейля. Чуть ли не залпом выпиваю один из них. Десна обжигает крепкий алкоголь, но я лишь крепче стискиваю зубы. В животе сразу теплеет. Противный липкий холод отступает, а сознание затуманивается. «Вообще я не пью. Вот совсем, ни капли». Но сегодня, после того, что я увидела в соцсети, мне стало так больно, что нужно было хоть как-то заглушить отвратительное ощущение. Вся муть, что долгое время копилась на дне моей почерневшей души, внезапно всколыхнулась. Я почувствовала приближение апатии и согласилась на предложение Пьера пойти с ним в бар. «А где же Вивьен?» Язык во рту ворочается с трудом. «Приболела!» Пьер отводит взгляд. Вздыхаю. «Надеюсь, это правда. Его девушка плохо себя чувствует и поэтому не пришла. Ведь Пьер бы не стал ее обманывать. Правда?» «Ты же придешь на завтрашнее выступление?» Задаю вопрос, чтобы хоть как-то отвлечься. «Сегодня мне позарез нужно общество других людей. Нужна болтовня ни о чем. Танцы и веселье. Все, что угодно, лишь бы не вспоминать прошлое, не думать о матери и ее ребенке, не думать о нем. «Приду, конечно, ни за что не пропущу!» Пьер улыбается мне по-мальчишески радостно, и я допиваю остатки коктейля. «И почему я чувствую себя такой сукой? Мы же с ним ровесники. А кажется, будто Пьер младше меня года на 3. Я вожу за нос неопытного птенца». Такой он добрый, немного наивный, юный. Я в свои 18 кажу себе 30-летней. Ничего ведь страшного в том, чтобы провести вечер с другом. Я же ничего плохого не делаю. Ну да, конечно, Полина. Можно подумать, ты не догадываешься, как этот парнишка к тебе относится. Закатываю глаза и снова делаю глоток алкоголя, чтобы унять противный внутренний голос. «Да, быть может, я не совсем честно поступаю по отношению к Пьеру. Пользуюсь его дружбой, чтобы забыться. Наверное, я хреновый друг, но... Если буду одна, точно не выдержу. Очередной нервный срыв накануне важного выступления мне совсем не нужен». Опускаю взгляд на телефон, звонит отец. «Погоди, скоро вернусь», – бросаю Пьеру. Тот кивает. «Пап, ты меня слышишь?» Пытаюсь перекричать громкую музыку, пошатываясь, идя к выходу. Злачный бар, куда меня давно пытался затащить Пьер, переполнен. Мы втиснулись в дальний угол, но говорить по телефону тут совершенно невозможно. Приходится выйти на воздух. «Принцесса!» Голос отца звучит устало. Вспоминая про разницу во времени. В Москве уже около 2 ночи. «Ты как?» «Пап!» Зажмуриваюсь, тру переносицу, решая сразу перейти к сути звонка. «Мама родила?» На том конце провода тишина. «Пап!» «Да, детка», — он вздыхает. «Она родила вчера, в Майами». Горло подкатывает тошнота. «Твою ж мать!» Все встает на свои места. Чернокожий тренер по теннису, с которым она, судя по всему, трахалась все прошлое лето, пока мы были в США. «Ясно», — стискиваю зубы. «Прости, что поздно позвонила». На глазах выступают слезы, и я поспешно смахиваю их пальцами. Мать врала мне. «Зачем, Господи? Зачем ей это? Чтобы оградить от Дани? Чтобы спасти от него? Или же просто обиделась, что приходилось делить его со мной?» От этих мыслей выпито отчаянно просится наружу. «Теперь понятно, отец ребенка не он. Но это не отменяет того факта, что они спали. Фу, какая мерзость! Не хочу об этом вспоминать!» Меня снова передергивает от отвращения. «Мы уже 3 месяца как развелись официально!» Отец между тем продолжает что-то объяснять мне. «Я тебе не сказал, потому что думал, что ты не хочешь о ней ничего знать». «Пап!» – перебиваю его. Ветер холодит мокрые щеки. Огни ночного города расплываются причудливым калейдоскопом. Она соврала мне, что это ребенок Дани. Отец снова молчит, вздыхает. «Это ничего не меняет», — говорит тихо. «Даниил? Поверь, детка, он не тот, кто тебе нужен. Почему ты его так ненавидишь?» Сама не знаю, зачем спрашиваю. «Я Даню тоже ненавижу, но у меня хотя бы есть на это моральное право. Не каждый парень изменяет тебе с твоей же матерью. Изменяет, а потом предлагает выйти за него замуж, словно нарочно, чтобы сделать еще больнее. Но вот отец — совсем другое дело. Каким бы ни был твой ребенок, он все равно остается твоим ребенком. Он плохой человек», — хмуро цедит он сквозь зубы. «А что, в детстве тоже был плохим? Поэтому ты никогда к нему не ездил?» Сама не знаю почему, но мне хочется отчасти винить отца в случившемся. В том, что Даня вырос под лицом, виноват и он тоже. Быть может, если бы его любили хоть кто-то, он бы стал другим. «Поль, давай не будем сейчас об этом. У Даниила своя жизнь, он уехал в Англию». Очередной болезненный укол в сердце. «В Англию? Уехал? У тебя своя. Видел твое выступление по телевизору. Ты просто умница. У тебя ведь все хорошо?» «Ага», цежу сквозь зубы. «Все просто ништяк. Ладно, пап», утираю глаза дрожащими пальцами, поворачиваюсь ко входу в бар. «Мне пора». Отключаюсь, не дослушивая его, и быстро иду обратно к столику. Внутри бушует лава. Хочется выплеснуть всю горечь и боль. Если продолжу говорить с отцом, этот разговор ничем хорошим точно не закончится. Пьер замечает мои опухшие глаза и с волнением спрашивает. «Поля, ты в порядке?» «Да-да», — отмахиваюсь, беря следующий коктейль. «Просто сезонная аллергия». Хорошее качество Пьера — ненавязчивость. Он замечает мое нежелание выворачивать душу наизнанку и больше не пристает с расспросами. Весело рассказывает об успехах собственной рок-группы. Вивьен у них солистка, так они и познакомились. Я слушаю в полуха, чувствуя, как опьянение резко повышается. В голову ударяет жар, мышцы в ногах расслабляются, боль притупляется. Я даже могу улыбаться. «О, моя любимая песня!» Усмехаюсь, когда слышу знакомую композицию. «Пошли потанцуем?» – предлагает Пьер. «Пошли!» Внезапно для самой себя я соглашаюсь. Он берет меня за руку, ведет на танцпол. Не особо напрягаясь, двигаюсь в такт музыки. Лучи стробоскопа слепят глаза. Откидываю назад голову, прикрывая ресницы, чувствуя, как по щекам скатываются две одинокие слезинки. Но мне не больно. Пьер кладет руки мне на талию, прижимает ближе, а потом что-то происходит. Я чувствую позади чье-то тело, едва уловимый знакомый запах. Руки Пьера отпускают меня, и я падаю настоящего позади человека. Жесткие пальцы незнакомца силой впиваются в плечи. Испуганно распахиваю глаза и вижу взволнованное лицо Пьера. Он стоит в полуметре впереди от меня, а тот, кто сзади, хватает меня за талию и тащит куда-то в сторону.